Интерлюдия 52. Вчерашним днем. Данис Матиуш, сложив пальцы, между которых он держал очень острый нож для резки бумаги, сидел в плохо освещенном номере дешевой ночлежки. Он выглядел уставшим, но довольным. По лезвию струилась темная красная полоска, и капли медленно падали на кончик его старого ботинка. На полу перед ним лежала девушка. Степнячка внушительных габаритов с рыжими волосами. Ее открытые, остекленевшие глаза смотрели в потолок, а рядом растекалось красное пятно. Неподалеку от нее на полу стоял открытый саквояж и лежал старый антарный шокер. На стене тикали часы. Ну что же, а теперь глаза. Матиуш медленно встал и подошел к телу степнячки. Красные капли проложили дорожку вслед за каждым его шагом. Данис присел рядом с телом и медленно провел рукой по волосам, хищно ухмыляясь. А потом мы немного изменим твое тело, малышка. Меня начинают утомлять эти игры, Даня. Пухлая степнячка перевела свой остекленевший взгляд на Матиуша и встала. Нет, ну что ты делаешь? Лежи! Мне надоело. Тут холодно и ты начинаешь меня пугать, Даня. Мия! Чтобы ты понимала в чистоте эксперимента! Названная Мией девушка накинула халат. Данис тоже встал и, заметив, что испачкался в краске, разлитой на полу, выругался. Мне, конечно, льстит, что ты снимаешь меня каждую неделю, но я не актриса. Я шлюха. Ты в первую очередь подруга Канди, потом моя. И только потом уже шлюха, ясное дело. Да, не суймись. Так ты убийцу не найдешь. И потом, я читать не умею, но маманя говорила, что в газетах уже писали про поимку Резака. Дождись моего материала этой ночью. И поймешь, что все это обман. Резак на свободе, а Кандия, я уверен, у кого-то в плену. Она мертва. Просто ее тело еще никто не нашел. Матиуш топнул ногой. Нет, ее похитили. Это долбанный факт. И ясное дело, тут завязаны какие-то серьезные силы. Ее похитил не убийца. Слушай, поверь мне и моему журналистскому чутью. Резак не убил ее тогда, и я уверен, она жива и сейчас. Полноватая степнячка села на кровать и закурила дешевую самокрутку. Он не убил ее тогда только потому, что ты как идиот приперся к ней, чтобы вытащить на танцы. Да какая разница? Я знаю, что она сейчас где-то против своей воли. Ее забрали исполнители с одноглазым капитаном, которого нигде не числится. Половина этих убийств на их совести. Но Кандия жива, я знаю это. Знаю так же точно, как и то, что Резак не Ундал Зимич, ясное дело. Кому может понадобиться держать в плену слепую рисовщицу? Мия потушила окурок и, встав, поглядела в зеркало. Знаешь, я всегда завидовала Кандии. В отличие от меня, ей не нужно было идти в потаскушки. А теперь, спустя полгода, я думаю, что все-таки каждому свое место. Матиуш ничего не ответил. Слушай, у тебя еще полчаса. Может, я могу тебя как-то развеселить? И она встала перед журналистом, сбрасывая халат. Данис поглядел на нее и без особого энтузиазма принялся снимать поношенный пиджак. Ранним утром этого дня. Матиуш, сюда! Да, господин. Сядь, прижми хвост. На, смотри. Они все убрали? Конечно. Кто тебя просил, а? Резак схвачен, люди рады, жизнь прекрасна, народ спокоен, Резак в тюрьме. А то, что ты пишешь, подпадает под статью о лингвотерроризме. Ты со своими либеральными и оппозиционными замашками мутишь воду, Матиуш. Но если он снова убьет завтра, то это будут их проблемы, не наши. Иди срочно, ищи новый материал для завтрашнего выпуска. Первый новогодний номер должен быть без претензий. Но сейчас же ночь. Уже почти утро. Скоро 5. Я не сплю, моралисты не спят. И ты не спи. В городе бунт. Иди и напиши, какие они сволочи. Конкретнее, кто именно? А ты угадай с 3 раз, умник. Меня не будет. Сам наберешь текст, сам проверишь на ошибки и сам пустишь станок. В документах я уже отметил ответственным тебя. И если там будет какая-то гадость, моралисты посадят тебя в цепной чертог. Ясно? Куда уж яснее. Давай, иди. Так, давай-ка подытожим. Ты газетная крыса, которая пишет про убийство Резака. И увидев девку, похожую по описанию на жертву, пошел следить за ней? Получается так, господин сутенер. Теперь я могу идти? Парень, ты больной? У тебя что, родных нет? Принципиальные люди. Ненавижу принципиальных людей. У таких, как вы, нет стиля. Погляди на себя. Одет как нищий. Да почему как? Ты и есть нищий. Ты бы мог стать богаче. На 200 крон. А станешь беднее. На одну голову. А, мать твою, Резак! Благодарствую, сударь. Что вы обсуждали? О ком вы говорили? О девушке, что похитил Петр-паук. А вы с этим господином знакомы? Никогда его не видел. Но он назвал вас Резаком. Может, он так ругается. Не знаю с чего. Я-то точно не Резак. Ну это-то понятно. Ясное дело. Почему? Ведь Резак — это я. Ладно, ладно, шучу. Дурацкая шутка. Я журналист. Интересный вы человек, Данис. Как мне с вами связаться? Вот визитка редакции. Спросите по имени. Отлично, спасибо. Думаю, теперь нам лучше уйти. Этот парень долго тут лежать не будет. Само собой, ясное дело. Матеуш с любопытством глядел, как степняк, который спас ему жизнь, усыпив сутенера, несколькими меткими выстрелами положил на мостовую четырех неизвестных у черного хода огней столицы. Спустя пару минут после того, как сам степняк скрылся, войдя в заведение, Матеуш последовал за ним, пользуясь тем, что охранник на входе лежал без сознания. Эй, Эрнест! Эрнест! Он пытался привлечь внимание одного из управляющих заведением, протискиваясь между работниками кухни. Но Эрнест, высокий, усатый, худощавый столичник в темно-синем сюртуке и черных брюках, нарочно не обращал на него внимания. Ну же, мне на пару слов! Матеуш догнал управляющего в подсобке и схватил его за рукав. Вам ясно дали понять, господин Матеуш, вы здесь более чем нежеланный гость. Или вам челюсть недорога? Но госпожа Штайн... С этого дня ее покровительство ничего не значит. Выметайтесь, иначе я позову охрану. Но Матеуш быстрым жестом вложил в его ладонь пачку мятых купюр. Мне нужно 15 минут вашего времени, Эрнест. В память о Леди Лу. Вы можете не любить меня, я тоже не питаю к вам особой симпатии. Но она для каждого из нас была чем-то большим, чем богатая барышня. Эрнест вздохнул. Давайте в мой кабинет. Уже закрыв дверь в небольшой комнате, управляющий нахмурился. Видели его? Кого? Человек в странной шляпе. Ходит тут уже весь день. Как-то связан со смертью Штайн. Убийца? Нет. Вы что, не читали газет? Она умерла от удара. Эрнест, я дал вам кучу денег, ясное дело. Не поленитесь их отработать. Эрнест вытащил длинную тонкую натуральную сигару, отрезал кончик и закурил. Ее... убили чернильницей. Ужасное зрелище. А детальней? Управляющий рассказал Матеушу о том, как слуги услышали выстрел и обнаружили на месте преступления лишенного сознания охранника, а также саму леди Штайн. Ее убийца, описанный как высокий и худой человек с незапоминающимся лицом, скрылся даже до прихода охраны заведения. Затем Эрнест рассказал о том, как представители семьи Штайнхольд приехали, запретили всем разглашать информацию, забрали тело и долго искали в кабинете некий документ. Какого рода документ? Что-то типа брачного договора. Они там не на шутку перепугались, когда узнали, что она могла выйти замуж за степняка. Никто не думал, что она настолько двинется крышей. Ага. Что-то еще? Эрнест наклонился ближе. Есть еще кое-что. Госпожа Штайн не учила никого петь. Что? А как же ее курсы? Управляющий налил немного дорогого золотистого витана в две рюмки, а затем выпил, предложив вторую рюмку Матеушу. Тот отказался. Их вели женщины, нанятые специально. Сегодня они приходили и требовали расчета. По их словам, леди Штайн умела петь, но не понимала, как это происходит. Что за бред? Матеуш все записывал и записывал. В общем, я уверен, что ее убили из-за ее связи с этим степняком, который тут все время устраивал кавардак. Господином Пондом. Его тут кто только не искал. Эрнест встал и сделал пару шагов, будучи в явном возмущении. Нет, какая наглость. Вы видели ее? Красиво, обаятельно. Настоящее произведение искусства. А он степняк в вульгарном красном наряде. Все эти нищеброды, стоит им разбогатеть, начинают одеваться как клоуны. А рожу его видели? Под глазами синяки, зубы неровные, лицо как у психопата. Что-что, но красавцем его точно не назовешь. И что она в нем нашла? Матюш пожал плечами. А что насчет этого странного одноглазого капитана, с которым ее видели пару раз? Эрнест нахмурился и сел на стул. Думаю, они что-то втроем замышляли. Штайн, Понт и этот капитан. А конкретнее? Знаешь, Матюш, есть просто секреты, а есть секреты, из-за которых бывают проблемы. Вот как раз последние меня и интересуют. Управляющий снова встал и еще раз выпил. Ладно. Только из-за памяти к леди Штайн. Однажды я застал их беседу. Капитана и нашей дивы. Беседа была жаркая. Она что-то выяснила про нечто под названием «Контейнер 0» и закатила настоящую истерику этому одноглазому. Пока что ничего не ясно. А что за «Контейнер 0»? Я не понял. Но она говорила, что то, что капитан собирается сделать с ее ухажером, этим Понтом, чудовищно и недопустимо. Капитан сказал ей не лезть в это дело. Она ответила, что найдет способ защитить своего филина даже ценой чести своей семьи. Филина? Она прям так и сказала, филина. У меня тонкий слух, Данис. Ясное дело. И что, капитан? Он сказал, что она не знает, куда лезет. И назвал одно имя. Да не томи меня, что за имя? Эвелина Ван Кейн. Матюш почесал подбородок. Ладно, вот это куда интереснее. Ну ты же не будешь против, если я опубликую настоящую историю смерти госпожи Штайн? Конечно нет. Это же такой резонанс. Все захотят сюда прийти. Только никаких упоминаний моего имени. Ясное дело. В тот же миг в дверь раздался стук. Через заклеенное бумагой стекло кабинета Эрнест увидел силуэт в шляпе с заломленным полем. Вот дерьмо. Это он. Давай, Матюш, уходи. И он указал журналисту на еще одну дверь, ведущую в служебные помещения. Данис просить себя дважды не стал и быстро вышел. Несколько минут он пытался понять, как же быть. С одной стороны, девушка, которая была будущей жертвой резака и прямой копией Кандии, схвачена пауком и похищена. С другой, госпожа Штайн убита, и в ее комнате явно можно было бы найти ответы на многие вопросы. В моей жизни слишком много проблем из-за женщин. Данис стоял в подсобном помещении, глядя из коридора на военных, которые традиционно наполняли весь второй этаж огней столицы. И внезапно увидел человека в шляпе с заломленным полем. Тот глядел на него через всю залу. Матюш тут же развернулся назад и, быстро найдя знакомый секретный ход в катакомбы под огнями столицы, спустился вниз. Ублюдок. Ублюдки, твою мать! За углом одного из ходов он увидел какую-то фигуру, которая спешно удалялась в сторону одного из темных тоннелей. Туда Лукреция Штайн, и рассказавшая журналисту об этих ходах, запрещала ему ходить под страхом смерти. Что это вообще? Где я? Фигура скрылась, а Данис поднялся в гримерную комнату, разгоняя руками дым и опасаясь, что его ждет самое худшее. Но его ждало кое-что неожиданное. С каждым разом попадать сюда становится все сложнее. А вы что здесь делаете? А я... Ну врите быстрее, Данис. Пон, у него шокер. Вы? Вы же растиньяк, Эмиль Девлин четвертый. Пятый. Ах ты ж бросать кромсать. Я так и знал, что вы живы. Я точно знал, ясное дело. Надо было ехать подальше, чем третье кольцо. Ха, да вы популярны, Расти. Видимо, только среди больных на голову конспирологов. Вы скрывались все это время. Ведь вашего тела не было среди покончивших с собой. Все, хватит. Понт, убейте его. Да, минутку, можно я сначала оживлю стилета? В странной компании он оказался. Два террориста, явно работающие на профиля, спасший его степняк и древний. Первые два были Данису мало интересны. Но вот растиньяк Эмиль Девлин V и его напарник полностью захватили его внимание. Считавшийся давно погибшим древний и холодный и отстраненный степняк, который пришел в комнату леди Лу с конкретной целью – достать ее архив. Эта парочка одновременно очаровала и напугала Матюша. Жесткий делец, всем своим видом показывающий самые темные стороны древних, высокомерие, жадность и эгоизм. А второй, хоть его глаз и не видно за стеклами очков, но все, речь, поза, движение мышц лица, говорят о том, что жестокость и насилие для него – обычные вещи. Нравственное помешательство сквозило из каждого его жеста. Но тогда зачем он спас самого Даниса и несчастного террориста без носа? Этими вопросами, как и судьбой сгоревшего архива, Данис мучился весь тот путь, что они проделали, сбежав из гримерной комнаты. Матиуша никто из его друзей не смог бы назвать злопамятным. Немного трусливым и охочим до быстрых успехов, однако честным, идейным и самоотверженным – да. А вот умеющим злиться – вряд ли. Но именно злость обуревала его, когда он в компании сурового степняка и наглого древнего шел по переулкам из огней столицы. И внезапно Данису стало многое ясно. «Я только сейчас понял, кто вы! В этих лохмотьях вас не узнать, но трость и очки... Вы же господин со змеиной тростью, спутник и телохранитель Леди Лу!» «Да, это я». «Хм, а слухи о вас ходили... В общем, я думал, вы куда менее приятный парень». Обстоятельства изменились. Вот откуда эта холодная жестокость в лице того, на первый взгляд, нищего степняка. Это тот самый господин Понт. В грязных лохмотьях его почти не узнать. Но Данис вспомнил. Вспомнил его и как знакомого Штайн, и как человека, который странным образом дважды оказывался в компании шлюх, которых через некоторое время находили мертвыми. Матиушу не хотелось думать, что человек, который спас ему жизнь сегодня и на его глазах откачал того террориста без носа, и есть Резак. Но факты говорили о другом. Даже сутенер паука назвал этого человека ужасным прозвищем. А господин Девлин? Данис в свое время выяснил все, что мог о заговоре 65-го года. Заговоре профессоров. Он ни на секунду не верил в то, что они покончили с собой по доброй воле. Ему было ясно, что им предложили уйти из жизни по-хорошему, вместо позорного суда и очернения их репутации. Однако, неужели господин Девлин предатель? Неужели он продал своих коллег ради спокойной жизни на отшибе? Слушайте, нам бы с вами серьезно поговорить. Может, снимите номер? Хватит болтать, за нами слежка. Да, я тоже заметил. Мысли путались в голове журналиста. Он был подавлен чужими жадностью и безразличием, растерян из-за компании, в которой оказался, и напуган тем, что увидел за собой хвост. Фигура в странной шляпе с заломленным полем медленно шла за ними, словно ищейка, почуявшая кровь. Есть идея, кто это? Думаю, это из-за меня. Похож на того, кто следил за мной в огнях столицы. Вот проклятье. А ведь мы почти пришли. Да вы просто невероятно полезны. Я мог бы быть полезным, если бы не вы и ваша жадность. А затем случилось что-то и вовсе странное. Старый гражданин Девлин повалил Матиуша в мусор, а тот, растерянный, даже не сопротивлялся, не понимая, что же происходит. Что вы делаете? И Расти занес над Данисом перчатку с клинком, но медлил нанести удар. Матиуш бросил взгляд на господина Понда. Но тому, как он и ожидал, не было никакого дела. Он с безразличным лицом стоял на углу и смотрел, как клинок блестит над шеей журналиста. «Молчите! Берите эти бумаги, бегите дальше. Там есть спуск с яруса». Внезапно появившийся человек оттолкнул Девлина. «Что вы делаете?» Но тот все же успел сунуть Матиушу под пиджак какие-то бумаги. Данис еще раз взглянул ему в глаза. Старик с механическим окуляром еле заметно улыбнулся и кивнул. И тогда Матиуш, не желая ни минуты более оставаться с этими психами, ринулся прочь. До дома он добрался через полчаса. Уже в подъезде он открыл пакет с бумагами. И обомлел. Растиньяк Эмиль передал ему несколько документов. И их значимость переоценить было нельзя. Информация о счетах, взятках, секретных коллекциях, купленных на бюджетные деньги. К бумагам прилагалась записка, написанная явно на ходу, неровным старческим почерком. «Если вы не просто болтун и обладаете возможностью, проявите себя, делайте с бумагами что хотите, но помеченные документы должны быть опубликованы сегодня максимальным тиражом. Сделайте это, не заставляйте меня жалеть о моем выборе». После слов. «Свобода не знает сословий, а разум не знает границ. Я бы написал все кредо, Но как доказательство того, что я все помню, вам хватит и этого. Мать вашу, Девлин! Я бы расцеловал вашу морщинистую рожу. Совсем углубившись в документы, в тусклом свете, идущем через грязные окна подъездного коридора, он не заметил двух людей, стоящих у двери его квартиры на 7-м этаже. Данис Матиуш, из будней фактов? Журналист поднял глаза и увидел двух столичников неопределенного возраста в простецкой одежде, но с оранжево-черными нашивками скорпионьих хвостов на рукавах. Да, это я. А вы кто? Мы чистильщики. Ответил один из них и улыбнулся. Какие еще чистильщики? У меня в квартире весьма чисто. Вы понимаете, о чем? Мы представители Движения народного освобождения. Да, я вас узнал. Что вам нужно? Матиуш медленно потянулся к шокеру на поясе и внутренне выругался, вспомнив, что господин Пон забрал его, чтобы вернуть к жизни безносого террориста. Нам надо кое-что объяснить вам. Что нужно писать, а что нельзя. Как стоит вести себя. Я с этим сам разберусь. Матиуш развернулся было, но в конце коридора, у входа на лестничную клетку, уже тоже стояло двое. Ты чё, сильно смелый? Хватит раскачивать лодку, писака. Ты госизменник, твои паскудные статейки – жалкое либеральное вранье. Такие, как ты, просто паразиты на теле государства. Дверь одной из квартир открылась, и недовольный сонный степняк высунулся на шум. Матиуш тут же повысил голос. Вы что, серьезно хотите меня убить за то, что я пишу? У вас вообще что с головой? А ну скройся, падла. Дружинник крикнул на степняка, и тот с испугом закрыл дверь. Никто тебя не убьет, не ссы. Мы просто проведем объяснительную беседу. Понимаешь, у страны тяжелый период. Повстанцы, шпионы, армия, там что-то бузит. Надо, чтобы было спокойнее. А твоя писанина расстраивает людей. Да у страны уже полвека сложный период. А я просто сообщаю правду. И меня не заткнуть ни побоями, ни взятками. Обижаешь, брат. Мы простой народ. Мы взяток не даем. Но ты завали свое едало. Жить захочешь, все поймешь. Матиуш увидел, что его почти окружили, и отступать ему было некуда. Остановитесь на секунду! Подумайте, что вы делаете! Они не подумают. Они не умеют. Они могут делать только то, что, по их мнению, угодно власти. Голос раздался с лестничной клетки. А власть в равной степени привала и на них, и на вас. А затем, элегантно шагая, в коридор вышел молодой человек в шляпе с заломленным полем. Древний, весьма высокого для своего фенотипа роста, который, впрочем, не был выше никого из присутствующих. А ты еще что за чучело напомаженное? Сейчас ты заткнешь свой поганый рот, чернь, и уползешь отсюда, благодарным, поступив очень правильно, не так ли? Человек вышел в свет, и Матиуш смог разглядеть его лучше. Это был молодой, не старше 20, черноглазый, с волосами цвета платины древний, в удивительно старомодном для третьего кольца костюме. Его голову венчала дорогая шляпа с широкими полями, на поясе висело очень раритетное оружие – дворянская шпага, а левую щеку украшал сквозной шрам – круглое незарастающее отверстие, через которое были видны зубы. А вы еще кто? Лука Штайнхольд. Не к вашим услугам. А вы... Матиуш, не так ли? Вы мне нужны. Мальчик, ты что, переутомился? Иди, иди назад в свое дворянское гнездо. И когда вы так осмелели, что стали дерзить тем, кто вами управляет? Нами управляет несменный. А вы, мелюзга инцестная, только... И говоривший это упал на пол, держась за горло. Штайнхольд сделал шаг назад и убрал шпагу в ножны так же быстро, как и выхватил. Нет, стойте! Матиуш встал между дружинниками и древним. Человек на полу затих. Несменному надо было вас всех еще тогда удавить, дворянская падаль! И двое дружинников выхватили оружие. Один армейский нож, а другой кастет. Лука отшагнул еще на шаг. Думаешь, бледный крот, тебе все можно, раз ты богатый? Да, полагаю. Двое дружинников кинулись на Штайнхольда. Матиуш не рассмотрел ничего. Так быстры и точны были движения невысокого фехтовальщика. Через секунду дружинники повалились на пол, подрагивая в предсмертных конвульсиях. Данис обернулся и увидел, как последний дружинник, стоящий в углу, поднимает старый револьвер. Нет, стойте! И Данис выбил оружие. Штайнхольд обернулся и зигзагом, словно змея, метнулся в сторону дружинника и журналиста. Окровавленный клинок блеснул в мутном свете с улицы. «Да хватит!» И Данис встал между мчащимся Штайнхольдом и дружинником. Увидев блестящий клинок, летящий ему в грудь, он закрыл глаза. «Хорошо». Данис открыл глаза и увидел, как острие шпаги замерло в сантиметре перед его грудью. Позади себя он слышал тяжелое дыхание дружинника. «Нельзя же так!» «Вообще-то можно. Я Штайнхольд. Наша древняя традиция — это печать смерти. Впрочем, этот человек не оскорбил моей чести, не так ли? Поэтому я могу его отпустить». Матюш растерянно повернулся к дружиннику. «Беги отсюда!» Тот кивнул и метнулся по коридору. В тот же миг оконное стекло разлетелось на куски, и беглец упал на пол, скошенный винтовочной пулей. «Однако, боюсь, мой телохранитель господин Зиминский не слышал этой беседы». Матюш заметил лишь движение в окне подъезда дома напротив и схватился за голову. «Да что со всеми вами не так?» «Хватит, Матюш. Они с радостью перерезали бы вам глотку». «Это не день, а какой-то кошмар». И он тут же получил пощечину. «Этим утром я выехал из первого кольца с целью убить нескольких людей, в том числе и вас. В пути я изменил решение, оставив своей целью лишь одного человека. И это не вы. Но я весьма юн и могу передумать еще раз. Вы же не хотите меня вынудить, не так ли?» Данис облокотился о стену. «Что вам нужно от меня?» «Вы поможете мне найти одного субъекта». «Какого?» «Человека со змеиной тростью».